Глава четвертая. Закрываю глаза, и передо мной оживает тот день, когда я впервые увидела Рустама. Мы с моей сестрой Патимат отправились в ювелирный магазин, чтобы потратить деньги, надаренные мне на день рождения. Витрины пестрели россыпями драгоценных камней, бликами золота и серебра. Патимат, как всегда, была в восторге от всего и сразу. Хватало то одно, то другое, примеряла, советовалась. А я, затаив дыхание, искала то самое колечко. И нашла. Тонкое, изящное кольцо с солирующим бриллиантом. Камень словно ловил и преломлял свет, искрился, переливался всеми цветами радуги. Надев его на палец, я почувствовала, как что-то внутри меня щелкнуло. Но цена оказалась выше, чем я рассчитывала. С легкой грустью я уже собралась положить кольцо обратно, поняв, что придется выбрать что-то попроще, когда услышала глубокий бархатистый голос. «Сделайте девушке хорошую скидку». Несмело подняв глаза, я увидела молодого мужчину в белой рубашке. Он стоял немного в стороне, с интересом наблюдая за нами. В тот момент я еще не знала, что он владелец этого роскошного салона и что этот случайный взгляд станет началом нашей истории. Он просто показался мне невероятно красивым и добрым. «Глянь, какой красавец!» — толкнула меня локтем в бок Патя. Но это я уже и без нее увидела. Продавец пересчитал стоимость кольца, и скидка оказалась весьма ощутимой. Теперь я могла позволить себе эту роскошь. Сердце забилось быстрее, а на лице невольно расплылась улыбка. Смущенно поблагодарив мужчину и схватив Патимат за руку, я покинула салон. Весь день не могла перестать разглядывать кольцо и любоваться его блеском, а в голове снова и снова всплывал образ мужчины из ювелирки, его нахальный взгляд и бархатный голос. Он запал мне в душу с первого взгляда. А потом мои братья невзначай обмолвились, что Рустам Максудов интересовался нашей семьей. Не знаю почему, но это меня одновременно и обрадовало, и испугало. Зачем ему это нужно? Что он задумал? А когда он прислал сватов, сомнений не осталось. Рустам хочет жениться на мне. Любовь с первого взгляда оказалась вовсе не любовью, а ловушкой. Он искал себе простушку, от которой потом с легкостью избавиться. И я случайно попалась ему на глаза. Он искал себе жену помладше, чтобы наверняка можно было навешать ей лапши на уши. Сволочь, гад! Ничего-ничего, мелкая соплячка тебе еще покажет, Рус. Ты пожалеешь, что говорил обо мне гадости. Кстати, надо выяснить, кто у него в любовницах ходит. Эта гадина тоже не должна остаться безнаказанной. Как поживаешь, жена? Здорова ли ты сегодня? Слушай, я что хотел спросить. Ты почему такая бледная всегда? Хоть бы подкрасилась, что ли? Рустам скользит по моему лицу придирчивым взглядом. Отец не разрешал мне краситься. Говорил, что накрашенная женщина — вульгарная женщина. Больше слушай своего старика. Он же из другой эпохи. Вот что, собирайся, поехали. Куда? В магазин. Купим тебе косметики и всякого разного женского барахла. Платье там, духи. Моя жена должна одеваться красиво и радовать мои глаза. Смотрю на витрину шикарного бутика, куда меня привел муж, и внутри меня поднимается волна азарта. А что, это идея? Как я сама до этого не додумалась? Каждая эта блестящая баночка и каждый шелковый платок станут оружием в моей личной войне против Максудова. Как? Сейчас покажу. Увидев в нас выгодных клиентов, консультанты принимаются активно предлагать мне новинки, шепча об их эксклюзивности. Тональный крем за 5000? Беру 2. Палетка теней, от которой у визажистов ноги подкашиваются. Заверните. Мне все это нужно, чтобы сиять, чтобы ослеплять, чтобы он видел, что я не блеклая, а очень даже красивая девушка. С радостью принимаю все, что мне услужливо подносят. Помады самых дерзких оттенков, тени, карандаши, румяна. Визажист, который подключился к делу, щебечет о последних тенденциях, но я ее почти не слушаю. Главное – счет. Чем он больше, тем лучше. В отделе одежды хватаю все, что попадается под руку. Платье с кричащими принтами, туфли на нереальной шпильке, сумки, которые стоят, как крыло самолета. Максудов расплачивается за мои покупки, скрипя зубами. Но сказать мне что-то он не может, потому что боится опозориться перед продавцами, прослыть скупердяем. Он так напряжен, что того и гляди, лопнет от злости. Я довольна, муж не очень. Проходим мимо мехового салона, и я как бы невзначай предлагаю Рустаму зайти внутрь. Его лицо вытягивается, он пытается что-то возразить, мол, я и так еле несу твои тяжелые пакеты. Но я посылаю ему жалобно умоляющий взгляд, и он сдается. Как только мы входим, принимаюсь перебирать шубы, демонстративно вздыхая. Рустам мягко меня отговаривает, мол, да ты чего, зимы нынче теплые, шубы тебе и не понадобятся. Надо полагать, за свой кошелек беспокоится, который моими стараниями и так изрядно похудел. Не за что будет свою лошадь в Венецию везти и на гондоле катать. То, что мне нужно. Прижимаю к себе длинную соболиную шубу, такую мягкую, дорогую, что дух захватывает. «А вот это да!» — шепчу восторженно, глядя на мужа, которого вот-вот хватит удар. «Не же идет?» — он пытается возразить, что это слишком дорого, что у меня уже есть шуба. Такая старая, что скоро развалится. Но я смотрю на него так умоляюще, что он сдается. Его настроение портится окончательно. Зато мне хочется хохотать. «Прекрасно на вас сидит», — говорит консультант, заискивающий передо мной, улыбаясь. Кручусь перед зеркалом, чувствуя себя королевой. Королевой, которая выжмет из своего врага все соки и деньги. «Мы берем ее», — бросаю продавцу, наслаждаясь кислой миной Максудова. Он до последнего надеялся, что я откажусь от дорогой вещицы, но обломался и уныло поплелся на кассу оплачивать товар. Шуба будет висеть в моем шкафу напоминанием о его предательстве и о моей маленькой победе. А его пусть теперь мучает совесть и пустой кошелек.